У капитана, который должен был взять нас в море, лысая серая металлическая голова сидела на черном свитере с высоким воротом, как орудийная башня на подводной лодке. Он обвел нас дулом потухшей сигары. Он стоял рядом с МакМёрфи на деревянном причале и, говоря с нами, смотрел в море. Позади него и на несколько ступенек выше, на скамье перед магазинчиком, где продавалась наживка, сидели человек 6 или 8 в штормовках. Капитан говорил громко, и для бездельников с той стороны, и для МакМёрфи с этой, стреляя своим тампаковым голосом куда-то посередине. «Не желаю знать. Специально предупредил вас в письме. У вас нет документа, утверждающего мои полномочия, и я в море не пойду». Орудийная голова вращалась на свитере, целясь в нас сигарой. «Только поглядите, такая компания в море. Да вы можете попрыгать за борт, как крысы. Родственники подадут на меня в суд, разденут до нитки. Я не пойду на такой риск». МакМёрфи объявил, что документы должна была выправить в Портленде другая девушка. Один из бездельников на скамье крикнул: «Какая другая? А блондинка не может со всеми управиться?» МакМёрфи и ухом не повел, продолжал спорить с капитаном, а девушку эти слова задели. Бездельники противно поглядывали на нее и шептали друг другу на ухо. Это видела вся наша команда, даже доктор, и нам было стыдно, что мы ничего не делаем. Мы уже не были задиристой ватагой, как на заправочной станции. МакМёрфи понял, что не уломает капитана, и перестал спорить. Он оглянулся раз-другой, ероша волосы. «Какой катер мы наняли?» «Вот этот вот, жаворонка. Ни один из вас не ступит на палубу, пока не получу подписанную бумагу о моих полномочиях. Ни один человек». «Я не для того нанимаю катер, чтобы сидеть весь день и смотреть, как он болтается у причала», — сказал МакМёрфи. «Есть у вас в лавке телефон? Пошли, провентилируем это дело». Они затопали вверх по ступенькам и вошли в магазин, а мы остались одни кучкой против лодырей, которые разглядывали нас, делали замечания, ржали и пихали друг друга в бок. Ветер водил лодки у причалов, тер их носами о мокрые автомобильные скаты на пирсе с таким звуком, как будто они смеялись над нами. Вода хихикала под досками. Вывеска на двери магазинчика «Морское обслуживание» «Влад Кап Блок» скрипела и пищала на ржавых крючьях. Ракушки, облепившие сваи на метр над водой до уровня прилива, свистели и щелкали на солнце.